Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Адам, где ты?». Об этом же самом событии святой евангелист Марк передает так. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: „Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать твою“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает“. Марка 10, глава 17 по 22 стихи. Хочу указать на несколько ошибок, сделанных богатым юношей. Первая ошибка. Он думал, что жизнь вечную он может приобрести за деньги или же заработать добрыми делами, постами, молитвами и тому подобное. Посты и молитвы сами по себе для верующего человека хороши и необходимы, но они должны быть в своем надлежащем месте, но они не имеют ничего общего с тем, чтобы ними можно было спастись или получить жизнь вечную. Жизнь вечную Бог дает только через пролитую кровь своего Сына на кресте Голгофском, Его смертью и Его воскресением. Подтверждение этой истины приведу пример из Священного Писания, цитирую. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творящий много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно увидел около 9 часа дня, то есть 3 часа после полудня, ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: „Корнилий“. Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал: „Что, Господи?“ Ангел отвечал ему: „Молитвы твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой“. Деяния апостольские, 10 глава, с 1 по 6 стихи. Из прочитанного видим, что этот римский офицер имел хорошие качества, как человек. Он творил многие милостыни, то есть добрые дела. Он был благочестивый, но не только он, но и весь дом его, то есть его жена, его дети, его слуги, все, кто жили вместе с ним. Но все то, как он жил и что делал, пришли лишь на память пред Господом. И Бог посылает ангела своего, чтобы сказать Корнилию, что ему нужно делать, чтобы получить жизнь вечную. Почему же Бог не поручил ангелу, чтобы он сказал Корнилию, как спастись, а посылает Корнилия к Петру, чтобы тот сказал о спасении и как ему надлежит это сделать? Когда ангел отошел, то он призвал двоих из своих слуг и благочестивого воина, рассказал им все о своем видении и послал их в Иопию к Петру. Был полдень. В доме Симона кожевника приготовляли обед. Петр был весьма голодный. Он зашел на плоскую крышу дома Симона, стоявшего на берегу моря, и хотел там уединиться для молитвы. Вдруг он увидел необыкновенное явление. Большое полотно, привязанное за 4 угла и упускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был голос к нему: „Встань, Петр, заколи и ешь“. Но Петр сказал: „Нет, Господи, Я никогда не ел ничего скверного или нечистого. И видение с полотном повторалось 3 раза. И был голос к нему. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. Когда Пётр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, остановились у ворот и стучали. Спрашивали о Петре. Между тем Дух Святой открывает Петру. Вот 3 человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Петр сошел к ним и сказал, «Я тот, кого вы ищете. За каким делом пришли вы?» Они сказали ему о всем случившемся с Корнилием и о видении, виденном ним, и что ему было сказано. Петр пригласил их в дом, угостил их, а на другой день встал, пошел с ними и некоторыми братьями иопийскими, которые пошли с ними. У меня напрашивается вопрос относительно тактичности и вежливости апостола Петра. Ведь Петр был сам гостем в доме Симона Кожевника. И почему он гость и в чужом доме угощает пришедших гостей, а не угощает их жена Симона или сам Симон, а гость Петр? Почему он так делает? Чтобы дать ответ на этот вопрос, я думаю, что здесь не играет главную роль вежливость или тактичность Петра угощать гостей не в своем доме. Люди, посланные Корнилием к Петру, были язычники. И согласно существующих вековых традиций, как же им, евреям, кушать при одном столе с язычниками? И поэтому они были в затруднении. Петр полностью понимает смысл виденного им видения с нечистыми пресмыкающимися, о которых он сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего нечистого и скверного». И на свое возражение получает ответ, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Ибо я послал эти 3 человека, стучавшихся у ворот и спрашивающих Петра. Это начиналась новая страница истории христианской церкви, что согласно учению Священного Писания, спасение во Христе Иисусе должно быть проповедовано и евреям, и язычникам во всем мире. Ошибкой же молодого человека было то, что он думал, что жизнь вечную можно заработать или купить за деньги. И в этом была его роковая ошибка. Жизнь вечную Бог дает всякому даром, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. И как сказал Христос, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3,36. Второй же ошибкой молодого человека было то, что он думал, что Иисус есть лишь великий гуманист, но он не был уверен, что он есть Мессия, Сын Божий. Посмотрим, как он это делает. Про него сказано, что он подбежал и пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, добрый, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Следует обратить внимание, если он пришел к Иисусу только как человеку, называя его учителем, то почему же он пал пред ним на колени? Ведь из евреев всякий знал, и в законе их написано, «Богу единому поклоняйся». Но почему он поклоняется учителю? Второе. Почему он употребляет эпитет, который в настоящем значении относится лишь к совершенному Богу. Поэтому Иисус Христос хочет помочь ему, чтобы он ясно определил свое отношение к нему, и спрашивает его: «Почему ты называешь меня добрым, если ты называешь меня только учителем? Ведь только Бог есть в настоящем значении добрый». Но этот намек Иисуса Христа не помог, чтобы он определил свое положение. Пришел ли он к Иисусу как к учителю, человеку или как к Богу? Третьей ошибкой было то, что он думал, что он исполнил все заповеди, говоря: «Все это я исполнил от юности моей». Но это был лишь самообман. В заповеди написано: «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего, как самого себя». Но он не любил так Бога, как говорил ему Иисус. Он свое богатство любил больше, нежели он любил Бога. И он любил себя больше, нежели он любил своего ближнего. К Иисусу Христу приходили многие, которые имели богатство, но он лишь одному богатому юноше сказал, чтобы он продал его и раздал нуждающимся. И сказал это условно: «Если хочешь быть совершенным, то продай, что связывает тебя, раздай и приходи и следуй за мною». Взяв свой крест и, испугавшись этого креста, он отошел от Христа с печалью.